everywhere. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. This bitch watch cut the this bitch watch. This bitch cut this bitch watch. Type it, y'all be rigging, stating my little bitch pretending. Y'all don't go by that, the dead to watch your bitch pretending. Y'all pretend also a bistro, the bistro, the. The flavor of my cat, huh? Bistro, the. This trip to dark ass, not dirty bite. This trip to dark ass, not dirty bite. This trip to dark ass, not dirty bite. Just merely on a fat, the dog will have a mic. This trip to dark ass, not dirty bite. Суки, сука. Держу при себе стол на всякий случай, сука. Двигаюсь не с локтями, так я лень, сука. Drop it, busy этой жопой, ловит деньги, сука. Супа, дупа, свэг, это очень тупо. Взял твою суку, будто King Cooper. Сука, там купюры, пятый, пятый, купер, купер, купер. Удлиненный кэдди, а не мини-купер. Сегодня я проснулся, то и что я понял. Что же эти суки, нихуя не стоят. Тэпи дорогой, тэпи много стоит. Деньги мне занят, тебе копейки звонят. У меня тебе большие руки. И они держат большие суммы. И они несут большие сумки. Сумки, bad bitch. Тут большие суки, bad bitch. Ха-ха, они носят большие кепки. Ха-ха, пиздюки сейчас носят большие кепки. Кепки, малыши. Могу шейки делать. Let's go. Я же фриканулся, сказал три таблетки. This beast, oh my buck, now you bad bitch. And I do it, stupid guy, need no safe speed. Be ready, yeah. So you bestie, bestie, bestie. Honey bestie, bestie. Let's go. Double in the lake, go, go, go, go. Ты помнишь, как же не? Go, go, go, go. Mind for the loco, go, go, go, go. Курицы пизда, go, go, go, go, go. Я смеюсь на банк. Не хочу тебя пугать. No, no, no, no, no. Твоя тёлка хо. Она хо, хо, хо. Она принадлежит улицам. Хо, хо, хо. Ты деревен, ты дождь. Плейбэк, деньги на повтор. Мудрый дерьмо, да я там был, да. Моча по бульдог, а не лабрадор. 10 тысяч, я знаю, где въебать. 100 тысяч, я знаю, где въебать. Дэллем. Я знаю, где въебать. Тест, я знаю, где въебать. Тест, знаю, где въебать.